«Если тебе все равно, о чем рассказывать, пусть это будет какая-нибудь совсем свежая история», — попросил Макс. «Все-таки ужасно интересно, что там у вас без меня творится. Иногда вскрываются такие леденящие кровь подробности, что чокнуться можно. Один только сэр Шурф в роли нового великого магистра семилистника чего стоит. Но я пережил даже это мистическое откровение. И хочу еще». «А кстати, в последнее время случилось много интересного», — оживился Нуминорих. «Особенно, когда я ездил в Тубур, хотя об этом ты и сам знаешь». «Я? Понятия не имею». «Правда? А я думал... Впрочем, ладно, тем более, значит, надо об этом рассказать». Триша наконец опомнилась. «Сейчас будет история. А меж тем яблочный пирог еще не на столе, а злодейский, который со сливами и с перцем, вообще томится в погребе, и если не поставить его в печь прямо сейчас, будет безвозвратно загублен. И потом кофе, ради которого, по идее, будет стараться гость, еще же надо сварить». «Самая бестолковая в мире хозяйка – я», – печально подумала Триша. «Прежде такого не бывало». «Ты просто заслушалась», – утешил ее Франк. «Да и я тоже. Спасай пироги, а я пока сварю кофе. У меня тут грушевые лепестки с весны в шкатулке лежат. Все берег, неизвестно для какого случая. Вот и пущу их в дело. Самому интересно, что получится». Полчаса спустя, когда с хлопотами было покончено, яблочный пирог разрезан и разложен по тарелкам, злодейский благополучно отправлен в печь, а огонь под кофе погашен, Франк поставил на стол свои песочные часы. «Среди сказок, под которые я засыпал в детстве, как раз была одна о песочных часах, способных остановить время», — обрадовался Нуминорих. «Ну, то есть не то, чтобы совсем остановить, просто для хозяина часов проходило несколько лет, а за порогом его дома меньше секунды. Это, случайно, не они?» «Под хорошие сказки ты в детстве засыпал», — покачал головой Франк. «Поздравляю, дружок. Вот и еще одна из них сбылась для тебя. Впрочем, несколько лет — это, на мой взгляд, чересчур. Думаю, нескольких часов вполне достаточно. Там, за порогом дома, тоже интересная жизнь. Было бы обидно остановить ее надолго». «Несколько часов — именно то, что надо», — согласился Нуминорих. И принялся рассказывать.